Вы любите радио и все, что с ним связано? Добро пожаловать в клуб «Клуб DX». Приглашаю на очередную 1047-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья! В середине ноября прошлого года мы говорили о сокращениях на радио «Немецкая волна». Точнее, о первой волне сокращений на «Волне», если позволите такой каламбурчик. Тогда же был упомянут и план стратегического развития компании на ближайшие годы, который и был озвучен на прошедшей неделе. Хочу вас познакомить с ним подробнее. С 1 июля 2011 года «Немецкая волна» будет производить значительные изменения в трансляциях. Эти меры будут гарантировать будущее развитие германского международного вещания в виде реальной мультимедийной организации. Так утверждается в пресс-релизе, выпущенном по этому случаю. Как предусмотрено в стратегическом плане развития организации до 2013 года, «Немецкая волна» будет фокусироваться на современных моделях, которые могут быть интегрированы совместно с партнерскими FM-командами, а также могут быть и самостоятельными сервисами, сервисами по требованию для интернета и мобильных устройств. Таким образом, «Немецкая волна» будет наращивать кооперацию со своими партнерами по всему миру, исключая Африку и некоторые регионы Азии, прямое коротковолновое вещание будет прекращено в связи с его ограниченностью применения. Ресурсы, которые будут высвобождены, будут реинвестированы в проекты будущего, особенно в развитие телевизионного вещания на региональных языках с учетом местных составляющих, а также увеличение онлайновых и мобильных сервисов. «Немецкая волна» будет стремиться использовать имеющиеся ресурсы для того, чтобы представить в каждом регионе по два телевизионных канала. Это даст зрителям возможность выбирать между каналом с преимущественно программами на немецком и каналом, фокусирующимся на одном из региональных языков – английском, испанском или арабском. В будущем «Немецкая волна» будет работать с партнерскими станциями в Центральной и Юго-Восточной Европе, чтобы транслировать региональные тележурналы и предоставлять онлайн-сервисы, каждый на региональном языке. С 1 июля 2011 года FM-вещание для болгарской, греческой, хорватской, македонской и румынской аудитории будет сокращено и в конечном итоге полностью прекращено. Частоты, которые были приобретены или же арендованы в Софии, Бухаресте, Приштине и Тиране, будут возвращены, равно как и соответствующие лицензии. FM-вещание для албанцев, боснийцев и сербов будет сокращено. В будущем эти службы будут сфокусированы на некотором количестве партнерских местных FM-станций. Вещание на цыганском языке пока будет сохранено. Для Украины «Немецкая волна» исследует возможность заключения договора с партнерской станцией для вещания сокращенного контента в FM-диапазоне, приспособленного для нужд местной аудитории. Радиопрограммы на хинди будут прекращены 1 июля. Теперь о главном – о сокращении коротковолнового вещания. 1 ноября 2011 года «Немецкая волна» прекратит коротковолновое вещание на немецком, русском, фарси и индонезийском языках. На английском языке вещание сохранится только для Африки. Время вещания на китайской программе будет сокращено со 120 до 60 минут. Для этих языков будет увеличен объем онлайновых и мобильных сервисов, а также видео по запросу и аудио по запросу. Портфель будет включать также производство аудиоконтента для ретрансляции станциями-партнерами там, где это будет приемлемо. Начиная с ноября, «Немецкая волна» будет транслировать на коротких волнах программы только на следующих языках: амхарском, китайском, дари, английском и французском для Африки, хауса, суахили, пушту, португальском для Африки и урду. Программа на коротких волнах сегодня транслируется 260 часов в день через собственные или арендуемые передающие станции. Учитывая новый фокус вещания, сосредоточенный на Африке и регионах Азии, этот объем будет сокращен до 55 часов. Только передающая станция в Кигали, Руанда, будет необходима для коротковолнового вещания в Африке. Станции в Тринкомали, это Шри-Ланка, и Синише, Португалия, не могут более использоваться на всю свою мощность. Финансовое поддержание станции будет далее невозможным, и ретрансляционные станции перестанут использоваться с 1 ноября 2011 года, и в ближайшие подходящие для этого время будут закрыты. С сокращением стоимости аренды и закрытием двух ретрансляционных станций «Немецкая волна» сможет сэкономить ресурсы, которые будут проинвестированы в дальнейшее развитие своих сервисов. «Немецкая волна» продолжит расширять свою сеть партнерских FM-станций в Африке. Производство радиоконтента на хаусе, суахили, французском и португальском для Африки будет шаг за шагом оптимизироваться для FM-вещания. «Немецкая волна» также будет производить ежедневный региональный радиожурнал на английском языке для ретрансляции станциями-партнерами в Африке. Аудиоконтент на арабском языке будет создаваться для Ближнего Востока и Северной Африки и распространяться онлайн через мобильные сервисы и ретранслироваться партнерами. «Немецкая волна» сфокусирует свое внимание на партнерских FM-станциях для вещания на Бенгали, Урду, Дари, Пушту и Индонезийском для Южной Азии, Индии, Пакистана и Афганистана. Относительно этих партнерских отношений окончательное решение будет приниматься позднее в соответствии с ситуацией с бюджетом и по итогам оценки необходимости этих трансляций. Германский Бундестаг одобрил стратегический план «Немецкой волны» в апреле 2011 года подавляющим большинством голосов. Ядром данного плана является мультимедийная ориентация вещателя, фокус на основных задачах и целевых регионах в соотношении с бюджетными расходами. Новое стратегическое направление гарантирует, что «Немецкая волна» готова к изменяющимся условиям на международном медиарынке. Сервисы для определенных языков и регионов будут усилены, чтобы обеспечить конкурентоспособную позицию «Немецкой волны» в будущем. Фокус в ближайшие годы будет сделан на африканском регионе к югу от Сахары, Ближнем Востоке, Иране и Северной Африке, Южной Азии и Афганистане, России и Латинской Америке. В связи с ограничениями бюджета развитие сервисов будет возможно лишь в том случае, когда активность в других аспектах будет сокращена. В области телевидения «Немецкая волна» будет работать более тесно с общественными вещателями Германии ARD и ZDF, а также развивать региональное программирование с выбранными партнерами. Это были выдержки из пресс-релиза «Немецкой волны», выпущенного по случаю принятия программы развития станции на ближайшие годы и пятикратного сокращения в связи с этим традиционного эфирного вещания. Итак, решение принято руководством «Немецкой волны» и одобрено правительством Германии, поэтому уже вряд ли что-то может измениться. Даже если слушатели традиционного радио попытаются возразить и выразить свое недовольство, и даже если статистики рассчитают цифры падения слушательской аудитории, как это было в случае с BBC, например. После знакомства с данным документом мыслей возникает много. С моей точки зрения стоит отметить следующее. Первое. Упирая на мультимедийность, «Немецкая волна» рассчитывает в подавляющем большинстве регионов мира исключительно на интернет и мобильную связь, самые ненадежные и легко уязвимые на данный момент средства доставки контента. Во-вторых, станция, бывшая до недавнего времени одним из крупнейших радиовещателей в Европе, отказывается от производства радиопродукта в классическом понимании и готова перейти во многих случаях на роль карпункта местных вещателей в регионах, если я правильно понимаю то, чем собирается заниматься «Немецкая волна». Далее, говоря о новых технологиях, нельзя не отметить, что уход с коротких волн и полное замалчивание в данном документе технологии цифрового вещания на коротких волнах, читай полное отсутствие планов по ее использованию, станции «Пионера» DRM-вещания, возглавлявшей DRM-консорциум на протяжении целого десятилетия, говорит о полной несостоятельности и провале идеи «Немецкой волны» перехода международного эфирного вещания на цифру. И последнее по очереди, но не по сути для русскоговорящей аудитории, а русской службе. Простая арифметика говорит, что количество повторов передачи на русском языке в эфир можно сократить в 5 раз без ущерба для покрытия коротковолновым сигналом целевых территорий. Если кто давно не слушал «Немецкую волну», то русская служба уже несколько лет готовит всего один оригинальный час программ в сутки плюс один дополнительный утренний 5-минутный блок для замены утром устаревших новостей, а в эфир транслируется 11,5 часов. Совершенно очевидно, что в таком случае будет значительная экономия, но при этом сохранится аудитория станции за пределами нескольких мегаполисов России, у которой нет возможности пользоваться мультимедийными сервисами в интернете, и вряд ли в ближайшие несколько лет они появятся. Ну, а найти несколько часов на еще существующих и достаточно большом количестве передающих центрах Европы не составляет проблем. Было бы желание, ну да где же его взять? Последние в почти 50-летней истории русской службы «Немецкой волны» коротковолновое расписание выглядит так, время, как обычно, всемирное координированное. В полночь частоты 7290 и 17865 кГц. В час ночи 6095, 9505 и 12005 кГц. В 2 часа 15450 кГц. В 3 часа 11780 и 15450 кГц. В 4.00 5915, 9545 и 15650 кГц. На этих частотах станция работает до 5.30. 14.00 немецкая волна на русском языке использует частоты 11915, 15410, 15510 и 15620 кГц. В 15.00 11915, 15510 и 15620. В 16 часов 9715, 11915 и 15510 кГц. В 17.00 трансляция идет на тех же частотах. В 18 часов 9715, 11615 и 11640 кГц. В 19.00 частоты те же. И дополнительно с 19 до 19.30 с понедельника по пятницу идет программа для Белоруссии на частотах 9535 и 12060 кГц. В заключение короткое позитивное сообщение. Радио «Норд», о котором мы рассказывали пару недель назад, получило разрешение на использование передатчиков 2,5 кВт на частоте 1512 кГц. Кроме этого, планируется трансляция на первоначальном канале «Радио «Норд» 603 кГц. Частота на коротких волнах пока не определена, но это будет, скорее всего, в диапазоне 31 или 41 метр, о чем будет объявлено дополнительно. Мощность коротковолнового передатчика 10 кВт. Также планируется провести тест в ночное время в направлении Северной Америки. Параллельная трансляция будет вестись через веб. Качество должно быть гораздо лучше. Напомню, что начало трансляции запланировано на 27 мая. Прямой эфир с гостями начнется в 10.00. В период с 27 по 29 мая на ледоколе «Святой Эрик», откуда будут идти прямые эфиры, будет также проходить и выставка. Кроме того, там будет смонтирована студия со старым оборудованием, которое использовалось в прежние годы. Все подробности можно найти на сайте radionordrevival.blogspot.com. Наша очередная встреча в эфире на сегодня подошла к концу. Режиссер этого выпуска программы для радиолюбителей Дмитрий Максимов, автор и ведущий Вадим Алексеев. Желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда мы встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания. Клуб DX. Присоединяйтесь.